Было уже почти 2 часа, когда наконец-то появилась возможность пообедать. Всю первую половину дня его стол был завален снежной лавиной, требующих что-то сделать бумаг. Телефон не смолкал. И целая армия настырных посетителей приступом брала дверь кабинета. К 12 нервы были как натянутые до предела скрипичные струны. К 1 часу дня струны уже нельзя было тронуть, а 1:30 они начали лопаться. Ему нужно было выбраться отсюда. Сейчас же, немедленно. Сбежать куда-нибудь в полутьму ресторана, выпить коктейль и как следует подкрепиться. Послушать успокаивающую музыку. Просто необходимо. Дональд спустился вниз и шел некоторое время, пока не миновал весь этот район знакомых ему кафе и закусочных. Совсем не хотелось, чтобы кто-то его узнал. Подвальный ресторанчик у Франка находился где-то в 1/4 мили от офиса. Зайдя внутрь, он попросил хозяйку провести его в дальнюю кабину и заказал мартини. После того, как женщина приняла заказ, он вытянул ноги под столом и закрыл глаза. Благодарный вздох облегчения вырвался откуда-то изнутри. То, что надо. Мягкий полусвет, дрожащая на грани слышимости мелодия, исцеляющий глоток. Он снова вздохнул. «Еще несколько таких дней», — подумал он, — «и все». «Привет, Дон!» Он открыл глаза как раз в тот момент, когда мужчина уже опускался напротив него. «Ну, как жизнь?» — спросил тот. «Что-что?» — уставился на него Дональд Маршалл. «Да ничего», — сказал мужчина. «Ну и денёк, чёрт знает что!» Он устало улыбнулся. «И ты тоже!» «Просто не верится», — начал было Маршалл. «А-а-а!» — сказал мужчина, удовлетворенно кивая, когда официантка принесла мартини. «Это по мне. Еще, пожалуйста. Сухое-присухое». «Одну минуту», — сказала официантка и ушла. «Ну вот», — сказал мужчина, потягиваясь. «Если хочешь уйти от всего этого, то самое лучшее — посидеть у Франка, точно?» «Послушайте», — сказал маршал, неловко улыбаясь в ответ. «Да?» — мужчина нагнулся вперед, улыбаясь в ответ. «Я боюсь, что вы ошиблись». «Я?» — переспросил мужчина. «Может, я что-нибудь не так сделал? Забыл побриться? Это со мной бывает. Или еще что? А может быть, галстук не тот?» «Вы не поняли меня», — сказал маршал, нахмурившись. «Что?» — маршал слегка кашлянул и продолжил. «Я не тот, за кого вы меня принимаете». «А?» — мужчина снова наклонился вперед и прищурился. Потом он выпрямился, засмеялся и сказал. «Ну что еще за дела, Дон?» Маршал провел пальцем по основанию своего стакана. «Действительно, что за дела?» — сказал он уже менее вежливо. «Я что-то не понимаю», — сказал мужчина. «Как вы думаете, кто я такой?» Голос у маршала повысился. Мужчина начал что-то говорить, открыл рот и замолчал, потом снова заговорил. «Что ты имеешь в виду?» Он прервался, потому что официантка принесла мартини. Пока она не ушла, оба сидели тихо. «Послушайте!» — мужчина начал нервничать. «Не надо. Я не собираюсь ни в чем вас обвинять», — прервал его маршал. «Но вы меня не знаете. Вы со мной никогда в жизни не встречались». «Я просто не могу...» — мужчина не закончил. Вид у него был просто весьма озадаченный. «Я тебя не знаю?» — маршал искусственно засмеялся. «Это уже просто смешно!» — сказал он. Мужчина, понимающе улыбнулся. «Я знал, что ты меня дурачишь!» — он покачал головой. «Знаешь, я уж почти начал сомневаться!» Маршал поставил стакан. Лицо его напряглось. «Мне кажется, это уже слишком!» — сказал он. «У меня сегодня совершенно нет настроения!» «Дон!» — перебил его мужчина. «Что случилось?» Маршал сделал глубокий вдох, затем медленно выдохнул. «Ну что ж», — сказал он, — «предположим, что это случайная ошибка». Он через силу улыбнулся. «И кто же вы думаете, я такой?» Мужчина не отвечал. Он в упор смотрел на маршала. «Ну давай, говори!» Маршал начал терять терпение. «Так это не шутка?» — спросил мужчина. «Нет, я еще раз хочу...» «Подожди, подожди!» — сказал мужчина, поднимая руку. «Предположим, что два человека могут до такой степени походить друг на друга, и они...» Он резко замолчал и посмотрел на маршала. «Дон, ты ведь шутишь со мной?» «Ну, послушайте же меня!» «Окей, тогда я прошу прощения», — сказал мужчина. Он все еще сидел, уставившись на маршала. Потом он пожал плечами и изобразил улыбку. «Я мог бы поклясться, что передо мной Дон Маршал», — сказал он. Маршал почувствовал, как что-то у него холодеет внутри. «Он самый», — произнес он, слыша себя как бы со стороны. Ничего не нарушало тишину ресторана, кроме музыки и негромкой возни на кухне. «И что это значит?» — спросил мужчина. «Да я бы сам хотел знать». Голос у маршала стал совсем тихий. «Так ты...» — мужчина внимательно смотрел на него. «Так это не шутка». «Ну, я прошу, послушайте». «Ладно, ладно». Мужчина поднял руку в примиряющем жесте. «Это не шутка. Ты утверждаешь, что это я тебя не знаю. Хорошо. Тогда мы имеем следующее. Один человек не только похож на моего друга, как две капли воды, но он и носит то же самое имя. Это реально?» «Получается, что да», — сказал маршал, поднял стакан и на какое-то мгновение забылся с мартини. Мужчина сделал то же самое. Официантка подошла принять следующий заказ, но маршал попросил подойти позднее. «Как вас зовут?» — спросил он. «Артур Нолан», — ответил мужчина. Маршал сделал движение руками, обозначающее: «Ну вот видите, я вас не знаю». Под ложечкой у него засосало. Мужчина откинулся назад и уставился на маршала. «Потрясающе!» — сказал он и покачал головой. «Просто потрясающе!» Маршал улыбнулся и опустил взгляд на стакан. «Где ты работаешь?» — спросил мужчина. «Пароходство American Pacific», — ответил маршал, поднимая глаза. Он почувствовал, что его начинает разбирать любопытство. По крайней мере, весь этот сумасшедший день уже не казался ему таким скучным. Мужчина испытывающе смотрел на него. Маршал почувствовал, как любопытство исчезает. Внезапно мужчина засмеялся. «Да, приятель, утро у тебя должно быть, был не позавидуешь». «Какое утро?» «Да никакое», — сказал мужчина. «Но я повторяю, я сдаюсь», — ухмылялся Нолан. «У меня просто волосы дыбом». «Но послушайте же, черт вас возьми», — взорвался маршал. Мужчина больше не ухмылялся. Он открыл рот и опрокинул туда содержимое стакана. «Дон, ты чего?» — спросил он уже на полном серьезе. «Вы меня не знаете», — сказал маршал, четко произнося каждое слово. «И я вас не знаю. Будьте добры с этим согласиться». Мужчина посмотрел вокруг, как бы ища помощи. Затем он наклонился поближе к маршалу и спокойным твердым голосом произнес: «Слушай, Дон, давай честно. Ты меня не знаешь?» Маршал набрал побольше воздуха и, сдерживая нарастающую ярость, сжал зубы. Мужчина отпрянул от него. Выражение его лица испугало маршала. «Один из нас спятил», — сказал маршал. Но получилось это совсем не с той легкостью, какую он хотел. Нолан судорожно сглотнул. Он не поднимал глаз от стакана, словно боясь взглянуть на собеседника. Внезапно маршал расхохотался. «Бог ты мой!» — сказал он. «Ну и сцена! Вы, наверное, на самом деле думаете, что знаете меня!» Губы мужчины слегка искривились. «Тот Дон Маршал, которого я знаю, — сказал он, — тоже работает в American Pacific». Маршала передернуло. «Но это невозможно!» — сказал он. «Нет», — без всякого выражения добавил мужчина. В следующую секунду маршалу показалось, что он стал жертвой какого-то коварного замысла. Но полная растерянность на лице собеседника сразу же заглушила это подозрение. Он пригубил мартини, поставил стакан и осторожно положил ладони на стол, как бы надеясь, что это придаст ему силы. «Пароходство American Pacific?» — спросил он. Мужчина утвердительно кивнул. «Да». Маршал упрямо покачал головой. «Нет», — сказал он. «Другого маршала у нас в конторе не числится». И тут же быстро добавил. «Если, конечно, это не кто-нибудь из клерков там внизу». «Но ты...» — мужчина явно нервничал. «Ты работаешь администратором?» — сказал он. Маршал убрал руки со стола и зажал их между ног. «Тогда я не понимаю», — сказал он. И тут же пожалел, что произнес это. «И этот человек сказал, что он именно там и работает». В голосе маршала звучал вызов, голос дрожал. «И вы можете доказать, что его действительно зовут Дон Маршал? Но, Дон, я... Так вы можете доказать или нет?» «Ты женат?» — спросил мужчина. Маршал медлил с ответом. Наконец, кашлянув, он ответил. «Да, женат». Нолан наклонился вперед. «На Рут Фостер?» — спросил он. Скрыть непроизвольное удивление маршалу не удалось. «Ты живешь на острове?» — настойчиво продолжал Нолан. «Да», — слабо сказал маршал, — «но... в Хантингтоне». Маршал не мог уже даже кивать. «Учился ли ты в Колумбийском университете?» «Да, но...» — губы у него слегка дрожали. «А закончил ли ты в июне 40-го?» «Нет». У маршала появилась какая-то надежда. «Я закончил в январе 41-го. 41-го». «Ты был лейтенантом в армии?» Маршал почувствовал, что куда-то провалился. «Да», — пробормотал он. «Но вы сказали... 87-й дивизии?» «Подождите минутку». Маршал отодвинул в сторону почти уже пустой стакан, как бы освобождая место для опровержения. «Я могу дать вам очень хорошее объяснение этого... того дурацкого совпадения. Во-первых, кто-то, кто очень похож на меня и знает обо мне довольно много, притворяется, что он — это я и есть. Бог знает зачем. Во-вторых, вы все это знаете и пытаетесь заманить меня в какую-то ловушку. Но нет. Вы можете приводить какие угодно доказательства». Мужчина хотел что-то возразить, но маршал, будучи уже почти в отчаянии, не дал ему сказать ни слова. «Вы можете задавать мне любой вопрос, но я знаю, кто я такой, и я знаю, кого я знаю». «А так ли это?» — спросил мужчина. Он был явно озадачен. Маршал резко поджал ноги. «Ну вот что, я не собираюсь здесь сидеть спорить с вами», — сказал он. «Это совершенно бессмысленно! Я пришел сюда немного отдохнуть, туда, где никогда раньше не был, и вдруг... Дон, мы всегда здесь обедаем в это время». Видно было, что Нолану трудно говорить. «Чепуха какая-то». Нолан потер рукой подбородок. «Ты правда думаешь, что это игра, что тебя хотят надуть?» — спросил он. Маршал смотрел на него, как завороженный. Он чувствовал, как тяжело бьется пульс. «Ты думаешь, что... О, мама родная, ты думаешь, что есть человек, который притворяется, что он — это ты? Но, Дон...» — мужчина посмотрел вниз. «Мне кажется, если бы я был на твоем месте, то я бы...» — тихо закончил он. «Пошел к доктору, я бы пошел к...» «Может быть, закончим об этом?» — холодно прервал его маршал. «Я думаю, один из нас должен уйти». Он окинул взглядом ресторан. «Да, здесь же полно места». Он быстро отвел глаза от окаменевшего лица собеседника и поднял мартини. «Итак», — сказал он. Мужчина покачал головой. «Боже правый», — пробормотал он. «Я сказал, закончим об этом», — сквозь сжатые зубы произнес маршал. «Закончим». Нолан не мог поверить. «И ты хочешь вот так это оставить?» Маршал уже почти поднялся. «Нет, нет, подожди!» — сказал Нолан. «Я уйду!» Он тупо смотрел на маршала. «Я уйду!» — повторил он. С большим усилием он выпрямился и встал, как будто на плечах у него была тяжелая ноша. «Не знаю, что и сказать», — — произнес он. «Но ради всего святого, Дон, сходи к доктору». Он постоял еще чуть-чуть рядом с кабиной, посмотрел на маршала, потом очень быстро повернулся и пошел к выходу. Маршал проводил его взглядом. Когда мужчина вышел, маршал откинулся на стенку кабинки и уставился в стакан. Он взял зубочистку и механически помешивал ею остатки коктейля. Затем подошла официантка, и он заказал первое, что увидел в меню. Пока ел, он думал о том, что все это похоже на сумасшествие. Если, конечно, этот Нолан не... Но тогда он не превзойденный актер. Он был искренне расстроен тем, что случилось. А что случилось? Если это какой-то экстраординарный случай, когда одного человека принимают за другого, то это одно дело. Ну а если это другой и ты сам, в общем-то, одно и то же, то это совсем другое. Знает о Рут, о Хантингтоне, об American Pacific и даже о лейтенантстве 87-й дивизии. Откуда? Внезапно его осенило. Много-много лет назад он здорово увлекался фантастикой, различными рассказами о полетах на Луну, о путешествиях во времени и тому подобное. И везде там постоянно повторялась мысль о некой второй вселенной. Это такая теория для лунатиков, предполагавшая, что существуют две различные вселенные. Исходя из этой теории, где-то вполне могла быть другая вселенная, в которой он знал этого Нолана, регулярно обедал с ним в ресторанчике у Франка и где он закончил Колумбийский университет семестром раньше. Это, конечно, абсурд, но никуда от этого не денешься. Что, если, войдя в ресторан, он по какой-то случайности попал во вселенную, немного сдвинутую относительно той, в которой он пребывал в офисе? А что если... Мысль его работала дальше. Многие люди, сами того не осознавая, постоянно перемещались в этих двух вселенных. А что если и сам он так вот перемещался до сих пор, но узнал об этом лишь сегодня, пока случайно не сделал какой-то лишний шаг? Он закрыл глаза и содрогнулся. «О, Боже!» — подумал он. «О, всемогущий, великий Боже! Я действительно переработал!» Он почувствовал себя стоящим на краю скалы в ожидании толчка в спину. Изо всех сил он постарался не думать о разговоре с Ноланом. Если бы он продолжал думать об этом, то ему бы пришлось найти этому какое-то место в своей новой схеме. К такому он еще не был готов. Посидев еще немного, он заплатил и вышел из ресторана. Все съеденное лежало в желудке холодным комком. До Пенсильвания Стейшн он доехал на такси. Там несколько минут подождал и сел на северобережный поезд. В вагоне всю дорогу до Хантингтона он следил за мелькающей в окне сельской местностью. Сигарета в пальцах так и осталась незажженной. Тяжелый комок в желудке не исчезал. По прибытии в Хантингтон маршал прошел через станцию напрямую к стоянке такси и специально сел в одну из знакомых машин. «Пожалуйста, отвезите меня домой». Он внимательно посмотрел на водителя. «С превеликим удовольствием, мистер маршал», — ответил водитель. Маршал с облегчением расслабился на сиденье и закрыл глаза. Кончики его пальцев зачесались. «Вы сегодня рано», — заметил водитель. «Плохо себя чувствуете?» Маршал поежился. «Да, голова что-то болит», — сказал он. «Извините, пожалуйста». По пути домой маршал внимательно рассматривал город. Вопреки своей воле он искал несоответствие, различия, и ничего не находил. Все было то же самое. Дискомфорт в желудке проходил. Рут сидела в гостиной. Она шила. «Дон!» — она встала и поспешила ему навстречу. «Что-нибудь случилось?» «Нет, нет», — ответил он, снимая шляпу. «Просто голова болит». «Ну ничего». Она взяла его руку и проводила до кресла. Помогла ему снять пиджак и обувь. «Сейчас я тебе что-нибудь принесу», — сказала она. «Спасибо». Когда она ушла наверх, маршал осмотрелся в знакомой комнате и улыбнулся. Все было в полном порядке. Рут спускалась по лестнице, и в это время зазвонил телефон. Он вздрогнул, хотел встать, но она сказала: «Сиди, дорогой, я возьму». «Да, да, конечно», — сказал он. Он смотрел, как она пересекла холл, взяла трубку и ответила. Она слушала. «Да, милый», — сказала она почти автоматически. «Значит, ты...» И вдруг она остановилась. Держа телефонную трубку перед собой, она смотрела на нее, как будто это было что-то необыкновенное. Потом она вновь поднесла ее к уху. «Значит, ты придешь домой очень поздно?» Голос у нее был какой-то слабый. Маршал уставился на нее, открыв рот. Сердце его готово было выпрыгнуть. И даже когда она обернулась к нему, все еще держа в опущенной руке телефонную трубку, он не мог отвести взгляд. «Ну, пожалуйста», — подумал он, — «пожалуйста, не говори этого! Ну, пожалуйста!» «Кто вы такой?» — спросила она.